Издательство «Эксмо». Георг Гегель. Наука логики. Текст читает Сергей Уделов. Предварительное понятие. Параграф 19. Логика есть наука о чистой идее, то есть об идее в абстрактной стихии мышления. Примечание. Это определение, как и другие определения, содержащиеся в предварительных замечаниях, суть определения, почерпнутые из обозрения целого после этого обозрения. Иначе говоря, относительно них верно то же самое, что и вообще относительно предварительных понятий о философии. Можно сказать, что логика есть наука о мышлении, его определениях и законах. Но мышление как таковое составляет лишь всеобщую определенность или стихию, в которой идея проявляется как логическая идея. Идея есть мышление не как формальное мышление, а как развивающаяся целостность своих собственных определений и законов, которые она сама себе дает, а не имеет или находит в себе заранее. Логика есть самая трудная наука, поскольку она имеет дело не с созерцаниями и даже не с абстрактными чувственными представлениями, как геометрия, а с чистыми абстракциями, и требует от занимающегося ею способности и привычки уходить в чистую мысль, фиксировать ее и свободно двигаться в ней. С другой же стороны, ее можно рассматривать как самую легкую науку, потому что ее содержание есть не что иное, как собственное мышление, занимающегося ею, и привычное определение этого мышления. А последние суть вместе с тем самые простые и элементарные. Они также и наиболее знакомые определения. Бытие, небытие и так далее. Определенность, величина и так далее. Себе бытие, для себя бытие, одно, многое и так далее. Это знакомство, однако, скорее делает более трудным изучение логики, ибо отчасти легко вызывает представление, что не стоит труда еще раз заниматься такими известными вещами. Отчасти же здесь важно познакомиться с этими определениями совершенно иным и даже противоположным образом, чем мы с ними были знакомы раньше. Логика приносит пользу занимающимся ею, поскольку она в известной степени развивает ум, помогает ему таким образом достигнуть других целей. Развитие ума посредством изучения логики заключается в том, что он приобретает привычку к мышлению, так как эта наука есть мышление мышления, а также и в том, что голова, занимающаяся логикой, наполняется мыслями, и именно мыслями как мыслями. Но поскольку логическое есть абсолютная форма истины, поскольку оно, больше того, представляет собою самое чистую истину, оно представляет собою нечто совершенно иное, чем нечто только полезное. Но так как самое лучшее, наиболее свободное и самостоятельное есть также наиболее полезное, то можно рассматривать логику также и с этой стороны. Но ее польза имеет в таком случае куда высшую ценность, чем только ценность формального упражнения мышления. Прибавление первое. Раньше всего нужно поставить вопрос, что является предметом нашей науки. Самым простым и понятным ответом на этот вопрос служит следующий. Этим предметом является истина. Истина есть великое слово, еще более великий предмет. Если дух и душа человека еще здоровы, то у него при звуках этого слова должна выше вздыматься грудь. Однако здесь тотчас же выступает «но». Но доступно ли нам познание истины? Кажется, как будто, что есть какое-то несоответствие между ограниченным человеком и сущей в самой себе истиной. Возникает вопрос, где мост между конечным и бесконечным? Бог есть истина. Как нам познать его? Добродетель смирения и скромности как будто находится в противоречии с таким предприятием. Но часто задают также вопрос: может ли быть познана истина лишь для того, чтобы найти оправдание дальнейшей жизни в пошлости своих конечных целей? Такому смирению грош цена. Впрочем, вопрос, как могу я, жалкий земной червь, познать истину, отошел в прошлое. Его место заняли гордыня и самомнение, и теперь люди воображают, что они непосредственно находятся в истинном. Юношество старается убедить в том, что оно обладает истиной в области религии и нравственности, уже как бы от природы. В особенности его убеждают в том, что все старшее поколение погрязло и закоснело во лжи. Для юношества взошла будто бы утренняя заря, а старшее поколение прозябает в болоте обыденщины. Относительно частных наук юношеству говорят, что их, разумеется, надо изучать, но лишь в качестве средств для внешних практических целей. Здесь таким образом удерживает от изучения и познания истины не скромность, а уверенность в безусловном обладании ею. Старшее поколение, правда, возлагает свою надежду на юношество, ибо оно должно продолжать строить мир и двигать науку. Но эта надежда возлагается на юношество постольку, поскольку оно не останется таковым, каково оно есть, а поскольку оно возьмет на себя тяжелый труд духа. Существует еще другая форма скромности по отношению к истине. Эта скромность есть важничание по отношению к истине, подобное тому, какое мы видим у Пилата в его вопросе, обращенном к Христу. Пилат, как человек, который все решил, который потерял ко всему интерес, спросил, что есть истина. Этот вопрос имеет тот же смысл, что и слова царя Соломона. Все суета. В нем ничего не осталось, кроме субъективной суетности. Познанию истины противится также робость. Ленивому уму легко приходит в голову мысль: не надо очень уж серьезно относиться к философствованию. Можно слушать также и лекции по логике. Но они должны нас оставить такими, какими мы были раньше. Эти люди думают, что если мышление выйдет за пределы обычного круга представлений, то это не приведет к добру. Волны мысли будут тебя бросать в разные стороны и в конце концов все же выбросят на мель приходящих интересов, от которых напрасно оторвался. Каков результат таких взглядов, это мы видим в жизни. Можно, разумеется, приобрести разного рода умения и сведения, сделаться рутинным чиновником и вообще приобрести должную подготовку для достижения своих частных целей. Но совсем не то – развить свой дух для более возвышенной цели и стремиться к ее достижению. Можно надеяться, что в наше время в умах молодого поколения зародилось стремление к чему-то лучшему, и оно уже не будет удовлетворяться мекиной внешнего познания. Прибавление второе. Что предмет логики есть мышление, с этим все согласны. Но о мышлении можно иметь и очень высокое, и очень низкое мнение. Так, например, с одной стороны говорят: это только мысль. Разумею под этим, что мысль субъективна, произвольна и случайна, а не есть сам предмет, не есть само истинное и действительное. Но с другой стороны, можно также иметь и высокое мнение о мысли и понимать так, что одна лишь она постигает высочайшее, постигает природу Бога, и что посредством внешних чувств ничего о Боге узнать нельзя. Говорят, Бог есть дух и хочет, чтобы ему поклонялись в духе и истине. А ощущаемое и чувственное, с этим мы согласны, не есть духовное, и глубочайшую сущность последнего представляет собою мысль. Лишь дух может познавать дух. Дух может, правда, как, например, в религии, выступать так же, как чувствующий. Но одно дело чувство как таковое, форма чувства, и другое его содержание. Чувство, как таковое, есть вообще форма чувственного, которая обща нам с животными. Эта форма может завладеть конкретным содержанием, но подобное содержание не удовлетворяется этой формой. Форма чувства есть наиболее низкая форма для духовного содержания. Это содержание – сам Бог. Существует в своей истинности лишь в мышлении и как мышление. В этом смысле мысль таким образом есть не только лишь мысль, а представляет собой самый возвышенный и, точнее говоря, единственный способ, которым может быть постигнуто вечное и в себе, и для себя сущее. Как о мыслях, так и о науке о мысли можно быть и высокого, и низкого мнения. Мыслить, так полагают, может всякий и без помощи логики, подобно тому, как мы можем переваривать пищу, не изучая физиологии. Если мы даже и изучаем логику, то мы все же мыслим, как и до того, может быть методичнее, но без особых перемен. Если бы логика не имела другой задачи, кроме ознакомления с деятельностью чисто формального мышления, то она, разумеется, не дала бы ничего такого, что не могло бы быть сделано так же хорошо и без нее. Прежняя логика в самом деле ставила себе эту задачу. Нужно, впрочем, сказать, что и познание мышления как чисто субъективной деятельности уже делает честь человеку и представляет для него интерес. Человек отличается от животного именно тем, что он знает, что он такое и что он делает. Но с другой стороны, можно также ставить высоко логику как науку о мышлении, поскольку единственно лишь мысль может узнать высочайшее – истину. Если, следовательно, логика рассматривает мышление в его деятельности и в его продуктах, а мышление не есть бессодержательная деятельность, ибо оно производит мысли и мысль как таковую, то ее содержанием вообще является сверхчувственный мир, и, занимаясь ею, мы пребываем в этом мире. Математика имеет дело с абстракциями числа и пространства, но последние все еще представляют собой нечто чувственное, хотя это чувственное абстрактно и не имеет наличного бытия. Мысль прощается также и с этим последним остатком чувственного и свободно пребывает у самой себя. Она отрекается от внешней и внутренней чувственности, устраняет все особенные интересы и склонности. Поскольку логика стоит на этой почве, мы должны ценить ее выше, чем это обыкновенно делают. Прибавление третье. Потребность понимать логику в более глубоком смысле, чем в смысле науки о чисто формальном мышлении, вызвана интересами религии, государства, права и нравственности. Раньше мыслили свободно и непринужденно, не подозревая при этом ничего дурного. Мыслили о Боге, природе и государстве и были убеждены, что лишь посредством мыслей можно достигнуть познания истины, а не посредством чувств или случайных представлений и мнений. Так продолжали мыслить, но оказалось, что такое мышление расшатало высшие устои жизни, подорвало значение всего положительно существующего. Государственные устройства падали жертвою мысли. Религия подвергалась нападкам мысли. Были подорваны незыблемые религиозные представления, раньше считавшиеся безусловными откровениями, и старая вера была уничтожена во многих душах. Так, например, греческие философы враждовали с древней религией и уничтожали ее представления. За это неспровержение религии и государства, существенно связанных друг с другом, философы подвергались изгнанию и умерщвлялись. Так мышление сказывалось в действительности и оказывало огромное влияние. Это заставило обратить внимание на власть мышления. Началось более тщательное рассмотрение его притязаний, и, по мнению производивших это исследование, оказалось, что оно берет на себя непосильную задачу и не может выполнить предпринятого им дела. Вместо того, чтобы познать сущность Бога, природы и духа, вместо того, чтобы вообще познать истину, оно опрокинуло государство и религию. стали поэтому требовать от мышления, чтобы оно дало оправдание результатов, к которым оно пришло. Исследование природы мышления и его правомерности привлекает в новейшее время значительную часть философского интереса. Параграф 20. Мышление, взятое так, как оно представляется на первый взгляд, есть, во-первых, альфа. В своем обычном субъективном значении одна из духовных деятельностей или способностей, стоящая наряду с другими, с чувственным восприятием, с созерцанием, с фантазией и так далее, с желанием, хотением и так далее. Продукт мышления, определенность или форма мысли есть вообще всеобщее, абстрактное. Мышление как деятельность есть, следовательно, деятельное всеобщее. Именно деятельность, производящая себя, так как деяние, то, что произведено, именно и есть всеобщее. Мышление, представляемое как субъект, есть мыслящее существо. Простым выражением для обозначения существующего субъекта как мыслящего служит «я». Примечание. Определение, указанное здесь и в ближайших параграфах, не следует понимать как утверждение и мои мнения о мышлении. Так как, однако, в этом предваряющем способе изложения не может найти себе место выведение или доказательство даваемых нами определений, то их можно считать фактами. Так что каждый, если он имеет мысли и рассматривает их, найдет эмпирически в своем сознании, что эти мысли имеют характер всеобщности, и точно так же найдет указываемые далее определения. Для наблюдения фактов своего сознания и своих представлений требуется во всяком случае наличность развитого внимания и способности к абстракции. Уже в этом предварительном изложении нам приходится говорить о различии между чувственным представлением и мыслью. Это различие имеет решающее значение для понимания природы и видов познания, и несколько замечаний об этом различии, сделанных уже здесь, послужат пояснению предмета. Что касается чувственного, то для его объяснения указывают раньше всего на его внешнее происхождение, на чувства или органы чувств. Но указание на орудие немало не определяет того, что получается посредством него. Различие между чувственным и мыслью мы должны видеть в том, что характерной особенностью первого служит единичность. И так как единичное, взятое совершенно абстрактно, это единичное есть атом, находится также в связи с другими единичными, то чувственное есть внеположность их друг другу, ближайшими абстрактными формами которой являются совместность и последовательность. Представление имеет своим содержанием такой же чувственный материал, но этот материал в представлении характеризуется как «мой», как «находящийся во мне» и как «всеобщность», как соотношение с собой, как простота. Однако, кроме чувственного, представление имеет своим содержанием также и такой материал, который возник из самостоятельного мышления, как, например, правовые, нравственные и религиозные представления, а также представления о мышлении. И нелегко указать, в чем состоит различие таких представлений от мыслей такого же содержания. Здесь содержанием служит мысль, и также имеется налицо форма всеобщности, которая требуется уже для того, чтобы некое содержание было во мне, чтобы оно вообще было представлением. Но отличительную особенность представления следует вообще и здесь видеть в том, что в нем подобное содержание стоит как бы изолировано. Правовые и тому подобное определение не находятся, правда, в чувственно-пространственной внеположности. По отношению же ко времени они, пожалуй, представляются следующими друг за другом. Их содержание, однако, мы не представляем себе связанным со временем, не представляем себе протекающим и изменяющимся во времени. Но такие сами по себе духовные определения стоят как бы изолированы на обширной почве внутренней абстрактной всеобщности представления вообще. В этой изолированности они просты. Право, долг, Бог. Представление либо останавливается на том, что право есть право, Бог есть Бог, либо, если оно является более развитым представлением, оно указывает определение. Например, что Бог есть Творец мира, что Он всеведущ, всемогущ и так далее. Здесь также нанизываются друг на друга несколько изолированных простых определений, которые остаются внеположными друг другу, несмотря на ту связь, которая им дается в их субъекте. Представление совпадает здесь с рассудком, отличающимся от представления лишь тем, что он устанавливает отношения между всеобщим и особенным или между причиной и действием и прочим. И тем самым устанавливает отношения необходимости между изолированными определениями представлений, между тем, как представление оставляет их в своем неопределенном пространстве рядом друг с другом, связанными одним лишь «и». Различие между представлением и мыслью очень важно, потому что можно вообще сказать, что философия делает единственно только то, что превращает представление в мысли. Но, разумеется, следует к этому прибавить, что она затем превращает голую мысль в понятие. Впрочем, если мы указали как на характерные черты чувственного, на определение единичности и внеположности, то можно также прибавить, что самые эти определения – суть, в свою очередь, мысли и всеобщие определения. В логике обнаружится, что мысль, всеобщая, состоит именно в том, что она есть она же сама и ее иное, что она выходит затем за пределы последнего, и ничто не остается вне ее. Так как язык есть произведение мысли, то нельзя посредством него выразить ничего такого, что не есть всеобщее. То, что я только хочу сказать, то, что мнится мне, есть мое, принадлежит мне, как этому особому индивидууму. Но если язык выражает только всеобщее, то я не могу сказать того, что только мне мнится. И невыразимое чувство, ощущение представляет собой не самое лучшее, не самое истинное, а самое незначительное, наиболее неистинное. Если я говорю «единичное», это единичное здесь, теперь, то это все всеобщее выражение. Все и всяческое есть единичное, есть это. Хотя бы оно и было чувственно. Все и каждое есть здесь теперь. Точно так же, когда я говорю «я», я разумею себя как это, данное «я», исключающее все другие «я». Но то, что я говорю «изреченное «я», есть именно всякое «я», исключающее из себя все другие «я». Кант выражался неправильно, говоря, что «я» сопровождает все мои представления и также все мои ощущения, желания, действия и так далее. «Я» есть само по себе всеобщее, и общность есть также одна из форм всеобщности, но она лишь внешняя форма. Все другие люди имеют общее со мною то, что они суть «я» точно так же, как все мои ощущения, представления и так далее, имеют между собою общее то, что они суть мои. Но «я», взятое абстрактно, как таковое, есть чистое соотношение с самим собою, в котором отвлекается от представления, ощущения, от всякого состояния, равно как и от всякой природной особенности, таланта, опыта и так далее. «Я» есть постольку существование совершенно абстрактной всеобщности, есть абстрактно свободное. Поэтому «я» есть мышление как субъект. И так как я нахожусь вместе с тем во всех моих ощущениях, то мысль повсюду присутствует и проходит как категория через все эти определения. Прибавление. Когда мы говорим о мышлении, оно нам сначала представляется субъективной деятельностью. Одной из тех способностей, каких мы имеем много, как, например, память, представление, воля и так далее. Если бы мышление было только некой субъективной деятельностью и как таковое было бы предметом логики, то последнее, подобно другим наукам, имело бы свой определенный предмет. Тогда могло бы казаться чем-то произвольным то, что мышление делают предметом особой науки, а воля, фантазия и так далее не делаются предметом особой науки. Честь, оказываемая мышлению, могла бы, пожалуй, иметь своим основанием то, что за мышлением признается некоторый авторитет. И оно рассматривается как наиболее истинное в человеке, как то, чем он отличается от животного. Изучать мышление даже просто как субъективную деятельность тоже не лишено интереса. Его характерными чертами были бы тогда правила и законы, познание которых приобретается посредством опыта. Мышление, рассматриваемое с этой стороны в его законах, есть то, что обычно составляет содержание логики. Аристотель является основателем этой науки. Он обладал такой силой ума, которая сделала его способным дать в удел мышлению то, что ему принадлежит как таковому. Наше мышление очень конкретно, но в его многообразном содержании мы должны выделить то, что принадлежит мышлению или абстрактной форме деятельности. Незаметная духовная связь, деятельность мышления объединяет все это содержание. И эту связь, эту форму как таковую, выдвинул и определил Аристотель. Логика Аристотеля остается до нашего времени основой логики. И после него она получила лишь дальнейшую разработку, преимущественно у средневековых схоластиков. Последние ничего не прибавили к ее содержанию, а лишь развили ее в частностях. Главный вклад нового времени в логику ограничивается преимущественно с одной стороны опусканием многих созданных Аристотелем и схоластиками логических определений и прибавлением значительного количества постороннего психологического материала с другой. Интересна эта наука тем, что в ней мы знакомимся с приемами конечного мышления. И эта наука правильна, если она соответствует своему предполагаемому предмету. Изучение этой формальной логики без сомнения приносит известную пользу. Это изучение, как принято говорить, изощряет ум. Мы научаемся концентрировать мысль, приучаемся абстрагировать, между тем, как в обычном сознании мы имеем дело с чувственными представлениями, перекрещивающимися и перепутывающимися друг с другом. Но при абстрагировании имеет место концентрация духа на одном пункте. Мы приобретаем благодаря этому привычку заниматься нашей внутренней жизнью. Знакомство с формами конечного мышления может служить средством для подготовки к эмпирическим наукам, которые руководствуются этими формами. И в этом смысле логику называли инструментальной. Можно, правда, блеснуть широтой воззрения и сказать: «Логику следует изучать не ради пользы, а ради ее самой». Ибо превосходного следует искать не только ради пользы. Это, с одной стороны, совершенно правильно. Но, с другой стороны, превосходное есть также и наиболее полезное, ибо оно есть существенное, в самом себе устойчивое и является поэтому носителем частных целей, которым оно споспешествует и которые оно доводит до осуществления. Не нужно рассматривать частные цели как самое важное, но то, что превосходно, все же помогает и их осуществлению. Так, например, религия имеет свою абсолютную ценность в себе самой, но вместе с тем она является опорой также и других целей. Христос говорит: «Ищите прежде Царствие Божие, и все остальное приложится вам». Частные цели могут быть достигнуты лишь в том случае, если достигается в себе и для себя сущее. Параграф 21. Бета. Так как мышление берется как деятельность в соотношении с предметами, как размышление о чем-нибудь, то всеобщее, как продукт его деятельности, обладает значением сути дела, существенного, внутреннего, истинного. Примечание. 5 параграфе мы упомянули о старом убеждении, что то, что в предметах, свойствах, событиях истинно, то, что в них есть сокровенного, существенного, составляющего суть, которую нам важно знать, не находится в сознании непосредственно, не есть то, что нам дает уже первый взгляд и первая пришедшая в голову мысль, а нужно раньше размышлять для того, чтобы добраться до познания истинного строя предмета. Прибавление. Уже ребенку рекомендуют размышлять. Ему предлагают, например, согласовывать имена прилагательные с именами существительными. Он должен вникать и различать, он должен вспоминать правила и поступать согласно этому правилу в частном случае. Правило есть не что иное, как всеобщее, и ребенок должен приводить особенное в соответствии со всеобщим. Мы затем ставим себе в жизни цели. При этом мы размышляем о том, какими средствами мы можем их достичь. Цель есть здесь всеобщая, руководящая. И мы обладаем средствами и орудиями, деятельность которых мы определяем соответственно этим целям. Сходное с этим размышление имеет место в моральных вопросах. Размышлять означает здесь вспомнить право, долг, то всеобщее, согласно которому, как твердо установленному правилу, мы должны вести себя в данном частном случае. В нашем особенном поведении должно содержаться и распознаваться всеобщее определение. То же самое мы находим в нашем отношении к явлениям природы. Мы замечаем, например, гром и молнию. Это явление нам знакомо, и мы его часто воспринимаем. Но человек не удовлетворяется одним лишь знакомством с явлением, одним лишь чувственным явлением. Он хочет знать, что скрывается за последним, хочет знать, что оно представляет собою, хочет его постигнуть. Мы поэтому размышляем, стремимся узнать причину, как нечто отличное от явления как такового. Стремимся узнать внутреннюю сущность в ее отличии от лишь внешнего. Мы таким образом удвояем явление, ломаем его надвое. На внутреннее и внешнее, на силу и проявление, на причину и действие. Внутренняя сила. Здесь опять-таки есть всеобщее, постоянное. Не та или другая молния, не то или другое растение, а то, что остается одним и тем же во всем. Чувственное есть некое единичное и исчезающее. А то, что в нем постоянно, мы узнаем посредством размышления. Природа показывает нам бесконечное множество единичных образов и явлений. Мы чувствуем потребность внести единство в это многообразие. Мы поэтому сравниваем друг с другом явления и стремимся познать всеобщее каждого из них. Индивидуумы рождаются и погибают. Род же есть пребывающее в них, возвращающееся снова во всех индивидуумах. И он постигается лишь размышлением. Сюда принадлежат также законы. Например, законы движения светил. Мы видим звезды сегодня здесь, а завтра там. Этот беспорядок есть нечто, не соответствующее духу. Нечто, чему он не доверяет, ибо он верит в существование порядка, в простое, постоянное и всеобщее определение. Исходя из этой веры, он направил свое размышление на явления и, познав их законы, установил движение небесных светил во всеобщей форме. Так что из этого закона можно определить и познать каждую перемену места. Точно так же обстоит дело с силами, управляющими человеческой деятельностью, в ее бесконечном многообразии. И здесь также человек верит в наличие властвующего всеобщего. Из всех этих примеров мы можем убедиться, что размышление всегда ищет незыблемого пребывающего, внутри себя определенного и властвующего над особенным. Этого всеобщего нельзя постигнуть внешними чувствами, и оно признается существенным и истинным. Так, например, права и обязанности представляют собой существенное в поступках, и истина последних состоит в соответствии этим всеобщим определениям. Определяя таким образом всеобщее, мы находим, что оно образует противоположность чего-то иного. А это иное есть лишь непосредственное, внешнее и единичное, в противоположность опосредствованному, внутреннему и всеобщему. Это всеобщее не существует внешним образом, как всеобщее. Рода как такового нельзя воспринимать, законы движения небесных тел не начертаны на небе. Всеобщего, следовательно, мы не слышим и не видим. Оно существует лишь для духа. Религия приводит нас ко всеобщему, которое объемлет собою все другое, к абсолютному, которым порождено все другое. И это абсолютное есть не для внешних чувств, а лишь для духа и мысли. Параграф 22. Гамма. Благодаря размышлению кое-что изменяется в первоначальном характере содержания, каким оно дано в ощущении, созерцании и представлении. Истинная природа предмета, следовательно, осознается лишь посредством некоторого изменения. Прибавление. То, что получается при размышлении, есть продукт нашего мышления. Так, например, Солон дал афининам законы, которые были произведением его мышления. С другой стороны, однако, мы рассматриваем всеобщее законы как противоположность чему-то лишь субъективному и познаем в нем существенное, истинное и объективное вещей. Чтобы узнать, что в вещах истинно, одного лишь внимания недостаточно. Для этого необходима наша субъективная деятельность, преобразующая непосредственно существующее. Это кажется на первый взгляд совершенно превратным и противоречащим цели, которую мы ставим себе при познании. Можно, однако, сказать, что во все эпохи люди были убеждены в том, что лишь посредством произведенной размышлением переработки непосредственного достигается познание субстанциального. Лишь в новейшее время стали возникать сомнения в этом и стали проводить резкое различие между тем, что представляет собой продукт нашего мышления, и тем, что вещи представляют собой сами по себе. Теперь стали утверждать, что вещи сами по себе – суть нечто совершенно другое, чем то, что мы из них делаем. Точка зрения этой раздвоенности была в особенности выдвинута критической философией против утверждения всех предшествующих поколений, для которых согласие между мыслью и вещью представляло собой нечто бесспорное. Вокруг этого противопоставления вращается интерес новейшей философии. Но естественная вера человека говорит, что это противопоставление неистинно. В обыденной жизни мы размышляем без особенной рефлексии, без особенной заботы о том, чтобы получилась истина. В обыденной жизни мы размышляем в твердой уверенности, что мысль согласуется с предметом, не отдавая себе в этом отчета. И эта уверенность имеет величайшее значение. Отчаяние, приведшее к утверждению, что наше познание лишь субъективное познание и что никакое другое познание нам недоступно, есть болезнь нашего времени. Но истина есть объективная, и она должна служить руководящим правилом для убеждения всех людей, так что убеждение отдельного человека дурно, поскольку оно не соответствует этому правилу. Согласно же новейшему воззрению, напротив, убеждение как таковое, одна лишь форма убежденности есть уже нечто хорошее, хотя бы содержание было какое угодно, ибо нет никакого мерила его истинности. Если мы раньше сказали, что люди издавна убеждены в том, что назначение духа состоит в познании истины, то это означает далее, что предметы, внешняя и внутренняя природа, объект вообще сам по себе таков, каковым он мыслится, следовательно, мышление есть истина предметного. Задача философии состоит лишь в том, чтобы ясно осознать то, что люди издавна признавали правильным относительно мышления. Философия таким образом не устанавливает ничего нового. То, что мы получили здесь с помощью нашей рефлексии, есть само по себе непосредственное убеждение каждого человека. Параграф 23. Дельта. Так как то, что в размышлении обнаруживается истинная природа вещей, столь же верно, сколь верно и то, что это мышление есть моя деятельность, то эта истинная природа есть вместе с тем порождение моего духа. И именно порождение этого духа как мыслящего субъекта. Она есть мое порождение со стороны моей простой всеобщности, порождение моего духа как просто у себя сущего «я», или, иными словами, порождение моей свободы. Примечание. Часто можно слышать выражение «мыслить самостоятельно», как будто бы этим высказывается что-то значительное. Но на самом деле никто не может мыслить за другого, так же, как никто не может есть и пить за другого. Это выражение представляет поэтому плеоназм. В мышлении непосредственно содержится свобода, потому что оно есть деятельность всеобщего. Следовательно, некоторое абстрактное отношение к себе, некоторое у себя бытие, лишенное определений со стороны субъективности, а со стороны содержания погруженное вместе с тем лишь в предмет и его определение. Если поэтому говорят в отношении философствования о смирении или скромности и о гордыне, а смирение или скромность состоят в том, чтобы не приписывать своей субъективности ничего особенного, никаких особенных свойств и дел, то философствование, по крайней мере, нельзя обвинять в гордыне, так как мышление по своему содержанию истинно лишь постольку, поскольку оно углубилось в предмет. А по своей форме оно не есть особенное бытие или действие субъекта, а состоит лишь в том, что сознание, как абстрактное, ведет себя как освобожденное от всякой партикулярности, от всяких частных свойств, состояний и так далее, и производит лишь всеобщее, в котором оно тождественно со всеми индивидуумами. Если Аристотель требует, чтобы мы были достойны такого поведения, то достоинство, которое придает себе сознание, состоит именно в том, что оно отказывается от своего частного мнения и убеждения и отдает себя во власть предмета. Параграф 24. Согласно этим определениям, мысли могут быть названы объективными мыслями, причем к таким объективным мыслям следует причислять также и формы, которые рассматриваются в обычной логике и считаются обыкновенно лишь формами сознательного мышления. Логика совпадает поэтому с метафизикой, с наукой о вещах, постигаемых в мыслях, которые, как признавали раньше, выражают существенности вещей. Примечание. Отношение таких форм, как, например, понятие, суждение и умозаключение к другим формам, как, например, причинности и так далее, может обнаружиться лишь в самой логике. Но уже предварительно можно усмотреть, что так как мысль стремится составить себе понятие о вещах, то это понятие, а следовательно также его наиболее непосредственные формы, суждения и умозаключения, не может состоять из определения отношений, которые чужды и внешне вещам. Размышление, сказали мы ранее, приводит ко всеобщему вещей, но само это всеобщее есть один из моментов понятия. Что в мире есть разум? Это означает то же самое, что выражение «объективная мысль». Но это выражение неудобно именно потому, что слово «мысль» слишком часто употребляется в значении того, что принадлежит лишь духу, сознанию, а слово «объективное» точно так же употребляется обычно в значении недуховного. Прибавление первое. Если говорят, что мысль, как объективная мысль, есть внутренняя сущность мира, то может казаться, будто этим приписывается предметам природы сознания. Мы чувствуем внутренний протест против понимания внутренней деятельности вещей как мышления, так как говорим, что мышлением человек отличается от природного.

В таком случае мы исходили бы из наблюдения и опыта и сказали бы, например, слово «сила» мы обыкновенно употребляем в таких-то и таких-то случаях и для обозначения того-то и того-то. Такое определение мы называем правильным, если оно согласно с тем, что содержится в нашем обычном сознании о ее предмете. Но таким образом понятие определяется не в самом себе и для себя, а согласно некоторой предпосылке, являющейся в таком случае критерием, масштабом правильности. Мы, однако, не должны пользоваться такими масштабами, а должны предоставлять живым, самим по себе определениям действовать самостоятельно. Вопрос об истинности определений мысли должен представляться странным обыденному сознанию, ибо, как кажется, они делаются истинными лишь при применении их к данным предметам, и не имеет поэтому никакого смысла спрашивать об их истинности вне этого применения. Но именно этот вопрос и важен. При этом мы должны, разумеется, знать, что следует понимать под истиной. Обыкновенно мы называем истиной согласие предмета с нашим представлением. Мы имеем при этом в качестве предпосылки предмет, которому должно соответствовать наше представление о нем. В философском смысле, напротив, истина в своем абстрактном выражении вообще означает согласие некоторого содержания с самим собою. Это, следовательно, совершенно другое значение истины, чем вышеупомянутое. Впрочем, более глубокое философское значение истины встречается отчасти также и в обычном словоупотреблении. Мы говорим, например, об истинном друге и понимаем под этим такого друга, способ действия которого соответствует понятию дружбы. Точно так же мы говорим об истинном произведении искусства. Неистинное означает в этих выражениях дурное, несоответственное самому себе. В этом смысле плохое государство есть неистинное государство. И плохое, и неистинное вообще состоит в противоречии, имеющим место между определением или понятием и существованием предмета. О таком плохом предмете мы можем себе составить правильное представление, но содержание этого представления неистинно внутри себя. Мы можем иметь в своей голове много правильного, что вместе с тем неистинно. Единственно лишь Бог есть истинное согласие понятия и реальности. Но все конечные вещи имеют в себе неистинность. Они имеют понятие и существование, но это существование не соответствует их понятию. Поэтому они должны погибать, и эта их гибель служит проявлением несоответствия между их понятием и их существованием. Животные, как единичные, имеют свое понятие в своем роде, и род освобождает себя от единичности посредством смерти. Рассмотрение истины в разъясненном здесь смысле, в смысле согласия с самим собою, составляет настоящую задачу логики. В обыденном сознании вопрос об истинности определений мысли вовсе и не выступает. Задачу логики можно также формулировать таким образом, что в ней рассматриваются определения мысли, поскольку они способны постигать истинное. Вопрос сводится, следовательно, к выяснению того, какие формы – формы бесконечного и какие формы – формы конечного. В обыденном сознании не возникает никаких подозрений при пользовании конечными определениями мысли, и оно без дальнейшего признает за ними значимость. Но все заблуждения происходят от того, что мысли-то действуют согласно конечным определениям. Прибавление третье. Истинное можно познать различными способами, и эти различные способы познания мы должны рассматривать только как формы. Так, например, мы можем, несомненно, познать истину посредством опыта. Но этот опыт есть лишь форма. В опыте имеет большое значение, какой ум приступит к изучению действительности.

То есть, если они носят конечный характер, то они неадекватны истине, абсолютно сущей в себе и для себя. И тогда истина остается чуждой мышлению. Мышление, порождающее лишь конечное определение, движущееся в них, называется рассудком, в более точном смысле этого слова. Конечность определений мысли должна быть понимаема двояким образом. Эта конечность может состоять в том, что определения мысли только субъективны и всегда имеют свою противоположность в объективном. И эта конечность может, во-вторых, состоять в том, что определения мысли, как имеющие вообще ограниченное содержание, остаются противоположными как друг другу, так и еще более абсолютному. Мы теперь будем рассматривать различные точки зрения на отношение мышления к объективности. Это рассмотрение послужит введением, разъясняющим значение, которое здесь придается логике, и точку зрения, с которой она здесь трактуется. Примечание. В моей «Феноменологии духа», которая поэтому была обозначена при своем издании как первая часть системы науки, был принят следующий порядок изложения. Мы начали с первого простейшего явления духа, с непосредственного сознания, и развивали его диалектику до точки зрения философской науки, необходимость которой доказывается этим движением. Но при выполнении этой задачи мы не могли остановиться лишь на формальном элементе простого сознания, ибо ступень философской науки есть вместе с тем наиболее содержательная и наиболее конкретная внутри себя. Вытекая из предшествующих ступеней как результат, она имела своей предпосылкой также и конкретные образы сознания, например, мораль, нравственность, искусство, религию. В это развитие содержания, кажущееся на первый взгляд ограниченным лишь формальной стороной, входит также развитие содержания предметов особых частей философской науки. Это развитие должно, так сказать, происходить за спиною сознания, поскольку содержание относится к последнему как нечто от него независимое, как существующее в себе. Изложение становится благодаря этому запутанным. То, что должно быть предметом конкретных частей, излагается отчасти уже во введении. Рассмотрение, которое мы здесь предпринимаем, имеет еще большее неудобство, ибо оно может быть лишь историческим и рассудочным. Оно должно, однако, преимущественно помочь нам уразуметь, что вопросы о природе познания, о вере и так далее, которые мы ставим себе в представлении, и которые мы считаем совершенно конкретными, на самом деле сводятся к простым определениям мысли и лишь в логике находят свое истинное разрешение.